Амур не выдержал шума и залаял. Это прибавило веселья. Согласен. Еще бы. На 3.12 даже собака согласна. Надо было звонить, вызывать Парфена, но куда звонить? Стрельцов и телефона-то не знал, да и жетона у него не было для автомата. Милиция, насколько он помнил, отзывается без жетона, но если набрать 02 и сказать, говорит президент, там посоветует перенабрать 03. Люк по-прежнему был открыт, и оттуда не кстати высунулась закопченная голова, а за ней голые грязные плечи. «Начальник», — возвал плачущий голос, — «тебе тут смехуечки, а меня уже столбняк колотит, вакцины бы, и сразу побольше». И этот просит 03 набрать. Явление головы развеселило публику окончательно. Эти президенты, а вслед министр вылез. Черти наверху, грешникам свобода. Стрельцов сомневался, звонит ли в милицию. Но по случаю скопления публики милиция явилась сама. «Зачем скопляемся, граждане? Собака публично без намордника. Документики попрошу». Голова поспешно спряталась, но картина и так предстала очень живописной. Зияющий люк, грязная парочка с огромной собакой, не то вылезли из-под земли, не то собираются скрыться под землю. Никаких документов у президентов не было и быть не могло, как и денег. Вообще-то выписывается торжественное удостоверение номер 001, но оно валяется где-нибудь в малом кабинете в самой глубине стола. Кто же может спросить у президента документы? Ни дома, ни на границе. Почетный караул, не пограничный наряд. Еще Брежнев это знал и вместо паспорта предъявлял брови. «Видите ли, лейтенант», — Стрельцов ясно видел себя со стороны и потому не смог вытравить из голоса нотки смущения, «вам придется осознать, что перед вами президенты Личко и Стрельцов. Посмотрите на нас внимательно и поступайте в наше распоряжение». Нотки смущения все дело и испортили. «Будто я не слышал про выставку двойников. Да нам ориентировка была на вас. Но если двойник, все равно видите, как положено. Зачем проникали? Под рынок не положено проникать. Тут, может, объекты или ценности. Документики попрошу настоящие. А то, как бы вышло для вас...» Он засмеялся, первым оценив собственный каламбур. «Опасное сходство. Фильм был такой, короля подменили. Вот если бы мы были двойниками, у нас были бы документы», — раздраженно сказала Оксана. «Как вы не понимаете, вызовите лучше для нас машину». «С милицейскими лейтенантами таким тоном лучше не разговаривать. Я сам разберусь, гражданочка, что лучше делать, а что хуже. Собака без намордника, как я указал уже». Он достал портативный телефон. «Товарищ капитан?» Лукшин докладывает. «Тут двое с собакой, похожие на двойников. Документы не предъявляют. Пытались в люк уйти». «Да мы наоборот, из люка!» — воскликнула Оксана. «Спросите хоть свидетелей». «Из люка?» «Еще интереснее. А что вы делали в коммуникациях? Сюда маленькую мину и вся петроградская сторона без канализации, и как раз к приезду президента». Капитан явился очень оперативно. Что-то в нем чувствовалось особо раздражающе. Амур, который молча стерпел лейтенанта Лушкина, дернулся на него и залаял. «Чего, Лушкин, волынку тянешь? Собака, повышенный источник, истребить как опасность». Капитан выхватил пистолет. «Не надо!» — забежала Оксана. Стрельцов успел спустить первым кулак, а не курок. Угодил в капитана апперкотом. Когда-то он играл в провальной пьесе боксера-праведника, но зато режиссер успел пригласить к нему тренера. Капитан осел, и Амур довершил начатое хозяином.